Издательство «Эксмо». Мария Баталова. Невеста алого императора. Глава первая. «Ну же, давай, еще чуть-чуть. Дорогой, ну постарайся. Давай еще. Еще толчок». «Когда ты так говоришь, Вивьена, у меня возникают неуместные ассоциации». Я лишь отмахнулась от императора. Лично я могла думать исключительно об этом чуде, проклевывающемся сквозь серую скорлупу. Время пришло. Раах решил вылупиться и теперь толкался изнутри, распуская по скорлупе все больше трещин. Еще один толчок, и я вижу маленький черный клювик. Затаила дыхание, наблюдая, как с очередным ударом вслед за клювиком просачивается узкая черная головка, а потом все яйцо покрылось трещинами и рассыпалось. Встряхнувшись, Раах расправил крылья. Я закусила губу, не зная, как себя вести, но не желая спугнуть малыша излишними восторгами. Он оказался совсем маленьким, сантиметров 30 в длину, если не считать длинный хвост из трех перьев. Узкая мордочка, желтые глазки-бусинки, крылья, каждые размером с самого Рааха. Черный, изящный, а по всему телу на концах перьев клубится тьма. Хвост еще где-то с середины начинает расплываться, терять очертания и дальше тянется подрагивающими клубами тьмы. Магия колышется, подрагивает в беспрерывном движении. Взгляд Рааха встречается с моим, малыш наклоняет голову, издает странный звук, похожий на курлык, взмахивает крыльями и бросается ко мне. Все, что я успеваю, это выставить руки перед собой, чтобы подхватить Рааха. Даже в голову не приходит защититься от него. Он и не нападает, прижимается ко мне и начинает тереться о живот. «Кажется, он принял тебя за свою маму», — раздается ошалелое над ухом. Когда Раах то ли прыгнул, то ли подлетел, скорее всего и то, и другое, Руан весь подобрался, готовый защищать меня, если понадобится. «Наверное, это нормально», — предположила я, поглаживая малыша. «Раахи вылупляются в гнездах, где за ними присматривают родители. Вот он и решил, что раз я рядом, когда он вылупился, значит, мама». Раах млел от моих прикосновений. Я чесала его щечки, макушку, длинную шею, тихонько приговаривала: «Какой ты красивый у меня! Какой большой! Какой сильный!» Кажется, мой голос ему тоже нравился. Возможно, Раах слышал меня сквозь скорлупу и подсознательно чувствовал, что это я, та, которую он выбрал себе для защиты. «Кушать будешь?» Раах встрепенулся, поднял голову, посмотрел на меня. Эруан достал из кармана заранее заготовленные кристаллы. О Раахах нам известно не так много, но чем они питаются, знаем. Как создания, сотканные магией, они едят магию. Причем темным Раахам нужна темная магия, а значит, ни я, ни даже Эруан не можем покормить малыша. Для этого заготовили кристаллы-накопители, а Даррен залил в них свою магию, тьму с небольшой примесью ветра. Он единственный в нашем окружении, у кого тьма похожа по чистоте на магию самих фениксов. Эруан протянул ладонь с тремя кристаллами, предлагая их Рааху. Тот насторожился, кося глазом, но не спеша принимать угощение. «Вероятно, магия крови отпугивает его», — заметил Эруан. «Лучше будет, если ты покормишь Рааха». «Возможно. А может и нет». «Милый», — я погладила Рааха, — «знакомься, это Эруан, грозный император, обладатель проклятой магии. Но он не собирается тебе навредить. Сейчас Эруан всего лишь хочет тебя покормить. Позволишь ему?» «Полагаешь, он тебя понимает?» Я пожала плечами. Раах что-то курлыкнул и... повернулся к Эруану попой. По крайней мере, я попыталась. Лицо Эруана нужно было видеть. Таким оскорбленным и в то же время растерянным он еще не выглядел. «Малышу нужно привыкнуть. Он еще в яйце испытывал чувство опасности. Прежде чем довериться кому-то еще, этот кто-то должен доказать, что достоин доверия». Поймав задумчивый взгляд Эруана, я взяла у него кристаллы, присела на диван и принялась кормить малыша. Тот сразу оживился, потянулся к первому кристаллу, приложил клювик к поверхности, и кристалл посветлел, становясь прозрачным. Раах впитал в себя темную магию. Та же участь постигла остальные кристаллы. Последний, шестой, Раах трогать не стал. Покрутился у меня на коленях и уютно устроился, будто в гнезде. Покушал, теперь можно и поспать. «Собираешься сидеть с ним целый день?» — хмыкнул Эруан. «Отнесу в гнездо», — сказала со вздохом, проводя пальцами по перышкам на концах клубящимся тьмой. «Прохладные, на ощупь похожи на волокна тумана, только все же плотнее. Пусть привыкает спать в гнезде». «Подожди». «Нужно убрать крошку скорлупы». «Не думаю, что малыш готов познакомиться с Дарреном. Пусть отдохнет сначала». «Я сам». Эруан качнул головой, подошел к гнезду, простер над ним руку. Между пальцев я заметила очередной кристалл. Эруан умеет пользоваться магией тьмы и любыми стихиями, только в качестве источника использует артефакты. На самом деле мало кто на это способен. Как я уже знаю, чтобы применять чуждую магию, отличную от той, что дана при рождении, нужно недюжинное мастерство. Из кристалла вырвался поток тьмы и подхватил остатки скорлупы, перетирая в пыль. Раах не проснулся. Похоже, умаялся маленький, пока из яйца выбирался. Теперь ему нужно хорошенько отдохнуть. Я осторожно перенесла его в гнездо и уложила в центр семигранника. «Странно такое нежное и мягкое существо класть на камни, но это же Раах. Им полагается спать на камнях». Еще немного полюбовавшись на малыша, я направилась к выходу. Эруан вышел первым и придержал для меня дверь. Я чуть не споткнулась на пороге. «А он мальчик или девочка?» Эруан поймал меня за руку на всякий случай. Усмехнулся. «Мальчик». «Как ты определил?» Я вдруг поняла, что до смешного мало знаю об определении пола у птиц и обо всем, что с этим связано, о рахах тем более, учитывая, что они не совсем птицы. Насколько мне известно, самцы крупнее самок. Этот рах совершенно точно самец. Ну хорошо, а то я уже начала строить теории, как Эруан определил пол по особенностям циркуляции крови. Мы вернулись в мою спальню, но здесь не задержались, прошли в гостиную. 3 дня назад я переехала во дворец, но только вчера перебралась в соседние с императорскими покои. Их перестраивали в соответствии с новым проектом. Как удалось выяснить по перешептываниям слуг, до моего появления покои пустовали. Ни одну из своих любовниц Эруан сюда не пускал. Довольствуясь кратковременными интрижками, естественно, даже не планировал задействовать покои, созданные специально для супруги императора. Я не обольщалась. Знала, что эта мера временная и только из-за Рааха. Вот из-за него и пришлось слегка перестраивать комнаты, вернее, входы-выходы. Наши спальни остались смежными, так что, не бегая по коридору, можно было легко попасть из моей спальни в спальню Эруана и наоборот. Естественно, каждая спальня вела в свою собственную ванную, а еще имелся выход в личную гостиную. Еще в моих покоях дополнительно переоборудовали кабинет и соединили со спальней коротким коридорчиком, превратив в комнату для Рааха. Конечно, это временная мера, как и мое проживание в этих покоях. Эруан не вдавался в подробности, однако складывалось ощущение, что наладить контакт с фениксами не так-то просто, на это уйдет время. А пока... я позабочусь о Раахе. Для себя я решила, что как только Эруан велит перебраться в комнаты подальше, где полагается жить любовница, я прекращу наши отношения. Если бы он сразу поселил меня где-нибудь на другой половине дворца, я бы это приняла. Но не так, сначала приблизить, а потом отдалить. Если отдалит, значит отдалит во всех смыслах. Вылупился? Даррен ждал нас в гостиной. Как правило, без разрешения он ко мне не врывался, но сегодня особенный случай. «Вылупился», — ответили мы с Эруаном одновременно. «Самец или самка?» Мы переглянулись. Император улыбнулся. Я не удержалась от смешка. «Важный вопрос, да. Надо бы придумать Рааху имя». «Не понял. У раахов не бывает пола. Мы ошибались?» «Не ошибались. Самец», — ответил Эруан, не поясняя столь странную реакцию на простой вопрос. «Я пойду». Император поймал мой взгляд и заступил Даррену дорогу. «Чуть позже. Раах заснул, а когда он выспится, вы вместе с Вивьеной сходите к нему». «Значит, и здесь не обойдемся без Вивьены?» — фыркнул маг. «Кажется, Раах принял Вивьену за свою маму». Я полюбовалась, как Даррена перекосила. «Побудешь пока рядом с ним? Трудно предугадать, когда Раах проснется и как себя поведет». Я согласно кивнула. «Конечно, не хочу, чтобы он проснулся в одиночестве». «Ну а мы с тобой пойдем прогуляемся и поговорим о делах», — заявил Эруан, уводя Даррена из моих покоев. Я устроилась в гостиной с книгой. Правда, вчитываться в текст никак не получалось, отвлекали мысли, перескакивая с темы на тему. Вчера я зашла к заключенному в темнице Мальену, конечно, с разрешения Эруана, однако он не стал присутствовать при нашем разговоре, хотя я была осторожна, вполне допускала мысль, что кто-нибудь нас слышит и все передаст императору. «Вы ведь знаете, что Эруан часто меняет женщин?» Я начала издалека, рассматривая осунувшегося мага. Ни синяков, ни следов пыток, только ожоги на лице, шее и руках. Полагаю, имея в арсенале магию, допросы в этом мире проводят как-то иначе. А ожоги, они, вероятно, остались после вспышки моей силы. Мальен выглядел изможденным и равнодушным к дальнейшей судьбе. Он уже смирился с произошедшим. «Знаю», — откликнулся лорд. «Мог бы не отвечать, но по какой-то причине решил со мной заговорить». Поднял глаза, встречая бесцветным взглядом. «Почему вы решили, что план сработает? Что Эруан захочет меня освободить?» «Он ведь захотел? Разве нет?» Мальян кривовато усмехнулся, поморщился немного от боли. «Мне сделалось нехорошо. Я была приманкой». «Да, были. Но фальшь я бы заметил. Меня не просто так отправили вместе с делегацией. Я прекрасно разбираюсь в людях. Разглядел в вас загадку, а интерес Эруана видно с первого взгляда. Вы оказались приманкой, но Эруан не хотел вами рисковать». Странно услышать подобное от преступника, который похитил меня, но еще сильнее удивил интерес, который вдруг слабым огоньком замерцал в глазах мага. «Вы собирались снять метку?» «Метку? Нет на вас никакой метки, Вивьена. Я достаточно сильный маг, чтобы говорить наверняка. Нет на вас метки. Можете быть уверены». Я ошеломленно замерла, пытаясь осмыслить, как это нет метки. Но она точно есть, я знаю. Орден следит за мной. Я сама давала клятву на посвящении, сама усилила метку. Но более слабые маги не видели ничего. Значит ли это, что Мальен тоже не настолько силен, чтобы рассмотреть метку Ордена? А ведь вполне может быть. Тайный могущественный Орден отправил меня к императору, вряд ли для того, чтобы я умерла от руки Эруана. Они были уверены, что никто мою метку не увидит, даже сам император. Это потрясает. Потрясает осознанием таящейся в Ордене мощи и глубиной задницы, в которой я оказалась. «Но что вы скрываете, Вивьена? Чем зацепили нашего императора?» Мальен поднялся, я отшатнулась от решетки. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда. Просто не смогу». Он усмехнулся. «И все же предпочитаю держаться от вас подальше». Я развернулась и поспешила покинуть темницу. Вот и сейчас размышляла, что теперь делать. Мальен притворился, будто увидел метку, чтобы заманить меня в ловушку, хотя в итоге я сама пришла к нему в руки, когда последовала за нанявшей Жанну незнакомкой. Тот день все изменил. Эруан перевез меня со всеми вещами во дворец, решил, что я стану его любовницей. На самом деле поразительное постоянство — завести любовницу не на пару ночей, а на неопределенное время, да еще с переездом, не говоря уже о соседних покоях. Впечатляет. Но с того первого момента близости мы больше не спали вместе. Несмотря на громкое заявление «я тебя хочу», Эруан ходил вокруг да около и против моей воли не настаивал. Возможно, он понимал, что все испортит, если будет давить. А может, ему самому нужно было время осмыслить произошедшее, осознать, что я не просто так оказалась на балу, воспользовалась услугами Махтисса, намеренно познакомилась с Эруаном. Пусть даже это были его чувства, заинтересованность во мне, его решение ухаживать за мной, завоевывать, но первый шаг не был случайен, а это не так-то просто принять. Пару раз Эруан пытался подойти поцеловать меня, однако на поцелуях все и заканчивалось. Да, страсть никуда не делась, она по-прежнему полыхала так ярко, что почти сводила с ума, но только почти. Эмоции не позволяли мне пойти за страстью, а Эруан не переступал черты, наталкиваясь на мое сопротивление. Мне тоже нужно многое осознать. Эруан использовал меня как приманку, не побоялся бросить в лапы предателям, лишь бы поскорее вывести их на чистую воду и поймать на горячем. Я понимаю его чувства, понимаю, что Эруан хотел самому себе доказать, он все тот же суровый император, который ставит благополучие империи выше всего, и никакая девка не изменит этого. Я знала, на что иду. Знала, что так будет, или, по крайней мере, может быть. Но как теперь подпустить Эруана, когда он, по сути, предал меня? Обиды нет. И разочарования тоже. Как и доверие. Его теперь тоже нет. Надо подумать, разобраться в себе и своих чувствах, тем более, что сбежать не получилось, придется остаться и разгрести все, что наворотило. Да еще от ордена теперь не избавиться. Поморщилась, массируя виски. Еще не хватало, чтобы голова разболелась на фоне бесконечного стресса. Пока не знаю, что предпринять, пожалуй, подумаю о чем-нибудь хорошем. Как бы назвать Рааха? Птах? Глупо. Чернуля? Тьфу, как-то по-женски звучит. Может, черныш? Банально. Потеряшка? Совсем бред. Нужно что-то необычное, особенное, как он сам, маленький храбрый птенец, еще в яйце подвергшейся опасности, но при этом умудрился выбрать меня, да еще защищал от магии Даррена. Перевертыш. Бунтарь. Хотя нет, ужасно звучит. А везунчик? Кошмар. Гоша? Василий? Станислав? Нет, это уже перебор. Раах проспал до самого вечера. Пару раз я приоткрывала дверь, заглядывала к нему, но малыш никак не реагировал. Может, магию усваивал? Кто знает этих волшебных существ? Все еще спит? Эруан зашел ко мне через пару часов и ухом не ведет. «У Раахов есть уши?» В школе ведь хорошо училась, биологию знала, но совершенно не помню строение птиц. К слову, Рааха можно назвать птицей лишь с натяжкой. Да, по виду птица, но все равно магическое создание, а значит, может быть каким угодно. «А ты потом рассмотри подробнее, что у него есть, чего нет», — усмехнулся Эруан. Прозвучало несколько двусмысленно. Ушные отверстия располагаются на голове, смещены немного в сторону затылка. «Рассмотрю». Я кивнула, и правда не помешало бы изучить малейшие подробности. «Поужинаешь со мной?» «Конечно», — согласилась я, перевела взгляд на дверь спальни. «Только Раах...» «Еду принесут в гостиную». Эруан понятливо кивнул. «Я распорядился». Пока мы устраивались за столом, а слуги сновались туда-сюда, расставляя аппетитные ароматные блюда и разливая напитки, Эруан заметил: «Даррен рвется к Рааху, но я решил, что лучше пусть завтра. Да послезавтра он, увы, не дотерпит, скончается от любопытства». Я улыбнулась, представляя, как маг бьется в агонии из-за нестерпимого желания взглянуть на Рааха. Неплохой вариант, по-моему. «Это хорошо, что завтра. Сегодня малыш только вылупился, он еще не понял, где оказался, с кем, почему. Ему нужно время немного освоиться, но он пока не просыпается. Как думаешь, это нормально?» Я все же немного встревожилась. «Я не знаю таких подробностей». Эруан качнул головой. «Но, думаю, нормально. Раах испытал сильный стресс. Ему нужно время, чтобы набраться сил. Думаю, завтра мы полюбуемся на активного птенца». «А как насчет...» Я приподняла бровь, многозначительно кивая на служанку. Она поставила последнюю тарелку и поспешила удалиться. Все слуги давали магическую клятву о неразглашении. Что увидят или услышат во дворце, останется с ними. Рассказать кому-либо не смогут. Не беспокойся, слухи не пойдут, нам это ни к чему. Часть аристократов съезжает на этой неделе, некоторые останутся, но в этой части дворца не появится никто посторонний. В твоем распоряжении небольшой парк с прудом, туда доступ посторонним тоже отныне закрыт. Можешь выгуливать Рааха там». Я зависла, размышляя над словом «выгуливать». Однозначно гулять с Раахом нужно, вот только насколько уместно слово «выгуливать». Он все же не собачка и не домашний питомец. «Нам нужно поговорить», — заявил Эруан, когда мы закончили с ужином. «Я тебя слушаю, Эруан». Император не спешил перебираться ко мне на диван, продолжал сидеть в кресле, внимательно рассматривая меня. Со стола уже почти все унесли, оставили только напитки и ягоды. Ягоды. Они напоминают мне о времени, проведенном в доме за водопадом, и набор ягод почти тот же самый, не хватает пары видов. Забавно. В наших отношениях тоже теперь не хватает чего-то. Ты переехала ко мне во дворец. Ты живешь в соседних с моими покоях, но при этом ты стала дальше, чем когда жила в отдельном доме. Многое между нами произошло. Ты тоже не спешил снова сблизиться. Я обдумывал. Знаешь, в тот момент, когда ты очнулась после похищения, ты вела себя так, будто наши отношения важны для тебя. Ты не захотела их терять и не позволила мне их разрушить. Я не спешила отвечать, Эруан продолжал. Не перестаю удивляться твоей мудрости. После того, как я сделал из тебя приманку, ты могла обидеться, накричать на меня, оттолкнуть. Но вместо этого ты сделала шаг навстречу, чтобы я не оттолкнул тебя. Умён, император, — ответила спокойно, — я не обижалась. «Значит, твоя холодность — это не обида? Тогда что? Разочарование? Злость? Что именно?» «Отсутствие доверия». Молчание затянулось. Наконец Эруан спросил, «А раньше ты мне доверяла? Зная Даррена, могу предположить, что он успел тебе наговорить. Наверняка не раз напомнил, что я император, что благо Империи для меня превыше всего, что я буду действовать в угоду Империи, даже если придется рискнуть тобой». Даррен говорил. Я не стала отрицать. Так и произошло. Я рискнул тобой, чтобы вывести на чистую воду предателей. И ты знала, что я могу так поступить. Откуда могло взяться доверие? Я вздохнула, помолчала, немного подбирая слова. Разговор выходит тяжелый, но он необходим, чтобы продвинуться вперед или чтобы отстраниться друг от друга, расставив все точки над «и». Да, я все знала и даже ни на что не претендовала, но ты продолжал ухаживать за мной, доказывал, что ты достойный мужчина. Я все-таки подпустила тебя, дала шанс. И не имеет значения, что это было своеобразным прощанием. Я планировала сбежать, но... действительно подпустила Эруана слишком близко к себе. «Я подпустила тебя, а ты сразу после этого предал меня. Я понимаю тебя, не осуждаю и не обижаюсь, это был твой выбор. Ты имел право так поступить. Ты император, а я всего лишь девка. Одна из многих». «Ты не одна из многих. Ты отличаешься от остальных». Я качнула головой. «Теперь дай мне договорить, пожалуйста. Конечно, я не одна из многих, я отличаюсь, я достойна самого лучшего мужчины, достойна заботы, защиты, любви, всего того, что обычно дает мужчина, когда женщина вступает с ним в отношения. Но ты поступил со мной так, будто я одна из многих, и достойна лишь того, чтобы использовать меня. Быстро и эффективно. Я больше не могу тебе доверять». «А без доверия нет близости». Эруан невесело усмехнулся, в том числе физической. «Мне нужно время, чтобы переступить через это, осмыслить, пережить. Но если секс — единственное, что тебя интересует, уверена, ты найдешь множество способов найти его на стороне, без всех этих заморочек». «Проблема в том, что секс — это все же не единственное, что меня интересует. Проблема во мне». Эруан пристально смотрел мне в глаза. «Я решил действовать по старому привычному сценарию. Возможно, даже хотел разрушить все. А ты? Ты остановила эту волну разрушения. Больше я не хочу разрушать. Я хочу все исправить». Мне нечего на это сказать. Я не ношу с собой список под названием «Как создать доверие после предательства». «Когда увидел тебя там, беззащитную, лежащую на полу в подвале, я понял, что натворил. Понял, что больше не допущу этого». Руан поднялся, разом оказываясь рядом, обняв, притянул к себе. «Мне не хватает прежней тебя, твоей улыбки, веселой или соблазнительной, не хватает твоего расслабленного звонкого смеха, легкости, бурлящей энергии, искрящихся глаз и тепла в них, когда ты смотришь на меня. Я сделаю все возможное, чтобы это вернуть, я обещаю, Вивьена. Обещаю, что больше никогда не стану подвергать тебя опасности. Отныне я буду защищать тебя и беречь. Я не предам тебя. Больше нет. Ты не представляешь, насколько мне самому мерзко от мысли, что я все же совершил эту ошибку. Любить не обещаю. Возможно, я даже не знаю, что такое любовь, не способен на это чувство. Но я буду нежен и заботлив. Я хочу, чтобы ты была счастлива рядом со мной». Я улыбнулась, проводя рукой по волосам императора. «Надо же, никогда бы не подумала, что меня так будут привлекать длинные волосы. В родном мире на Земле это казалось скорее странным, чем привлекательным. А к длинным волосам Эруана рука тянется сама собой. Зачем отказывать себе в этом крохотном удовольствии?» Поймала огонек в янтарных глазах, когда кончики пальцев случайно коснулись его щеки. «Ты мне веришь?» «Ты говоришь искренне. Я верю, что ты сам веришь в свои слова. А как оно будет, посмотрим», — сказала мягко, не отнимая руки от его щеки. «Я могу тебя поцеловать. Очень хочется это сделать». «Поцеловать можешь. Я не против». Эруан подался вперед и завладел моими губами. Эруан Арк-Каран. «Я не видел никакую метку», — прохрипел Мальен, падая на пол и теряя сознание из-за закипающей крови. «Думаешь, не врет? Это единственный момент, в котором он не раскололся». За спиной императора раздался задумчивый голос Даррена. «Маг только что появился в клубах тьмы. Только у него есть разрешение на перемещение прямиком в темницу». «Думаю, не врет», — заключил Эруан. «Вот и тот маг, к которому Вивьена обращалась ранее, уверял, что на ней метки не было. Хочешь, просканирую?» «Нет, не трогай Вивьену». Они вместе переместились в кабинет к Эруану, чтобы продолжить разговор в более приятной обстановке. «Тебе не кажется это странным? Вивьена обратилась к Махтиссу, чтобы получить шанс познакомиться с тобой. У нее, как выясняется, есть невидимая метка, которую почему-то даже такой сильный маг, как Мальен, не может разглядеть. Или у Вивьены навязчивая идея насчет этой метки, а на самом деле ее не существует. Это все же стоит проверить, чтобы знать наверняка». «Во-первых, Даррен, ты своей магией к Вивьене не прикоснешься», — спокойно возразил Эруан, устраиваясь за столом. «Кстати, о магии. почти первозданный свет. Откуда она такая взялась? Да-да, я понимаю, что ты император, а я всего лишь глава твоей службы безопасности, но ты сам нередко напоминал, чтобы я перестал соблюдать субординацию. Думаю, это время пришло, и я готов дать тебе совет». Эруан приподнял бровь, ожидая продолжения. Даррен добавил: «С Вивьеной что-то нечисто. Разберись, откуда она и зачем трется возле тебя, пока не стало поздно». «Говоря откровенно», — Эруан усмехнулся, — «трусь возле нее именно я. Да, Вивьена пришла на тот бал, но это я обратил на нее внимание. Это я решил, что она будет моей. Это я ухаживал за ней, добивался ее расположения». «И действовал по плану Вивьены. Думаешь, это случай вас свел? Должен признать, девчонка достаточно умна, чтобы не просто заявиться на бал, но и привлечь твое внимание. Бедняга Кархот был всего лишь жертвой чужого плана. Тебе не кажется странным, что яблоко угодило прямо в тебя? Не думаешь, что Вивьена может обладать скрытыми талантами? Меткостью, например. Опять же, умение маскироваться?» «Маскироваться она не очень умеет». «Маскироваться умеет. Следить не очень, это да». «Что-то не сходится». «Не сходится», — согласился Даррен. И все же стоит признать, что Эруан сам об этом задумывался. Непонятно, откуда взялась, хотя это, конечно, можно проверить. Более того, в самом начале, когда Эруан только заприметил Вивьену, Даррен провел поверхностную проверку, разузнав подробности о жизни семейства Термаль. Но откуда мог взяться почти первозданный свет, такой чистый и сильный? Вивьена и сама не знала о своей магии, в этом можно не сомневаться. Во время тренировок с Дарреном вырывались лишь крохотные искорки. Они, темные маги, даже не могли определить их чистоту. Думали, что в таком количестве магии просто не ощущают примеси, которых, как выяснилось позднее, попросту не было. Когда Вивьена бросилась в панике метаться в клубах тьмы, она использовала крохи магии. Такое невозможно подделать. Она не знала, какой силой обладает. До сих пор у нее не было доступа ко всей мощи первозданного света. Что изменилось теперь? Трудно поверить, что дело только в тренировках. Может быть, отчасти они и помогли, но должно быть что-то еще. Появление Рааха из яйца? Нет, расхождение в несколько дней. Опять же, это метка. Почему Вивьена так уверена, что на ней есть метка? Мальен — сильный маг, он должен был увидеть. Однако на навязчивую идею не слишком похоже. «Почему ты не хочешь проверить?» — спросил Даррен. «Почему не хочешь разобраться?» «Я хочу, но не стану этого делать». «Я тебя понимаю». «Считай, я выдал Вивьене некоторый лимит доверия». «Я не буду говорить, как это звучит, потому что тогда ты меня точно одернешь. Но император не может раздавать свое доверие просто так. Слишком оно дорого и слишком опасно, если оказывается не в тех руках». «Кроме странностей со знакомством, Вивьена пока не сделала ничего, чтобы я мог подозревать ее в недобрых помыслах по отношению к себе. Она не собирается меня использовать. Она была настолько искренна, насколько могла. Я это чувствовал, и... я пообещал ей не вмешиваться. Пока. Дать ей немного времени. Пусть делает, что хочет, а мне есть на чем сосредоточиться». «На чем же?» «На заговоре, к примеру». «Заговора больше нет? Зачатки переворота в западных провинциях полностью подавлены. Сегодня мы взяли последних мятежников», — отрапортовал Даррен, не удержался от усмешки. «Я как раз пришел, чтобы сообщить тебе это». «Прекрасно», — Эруан кивнул. «Значит, появится время, чтобы заняться Орденом и Фениксами. К тому же...» Он нахмурился. «Что-то мне подсказывает, между Орденом и Фениксами есть какая-то связь». «А у нас теперь есть преимущество», — ухмыльнулся Даррен. «Я, наконец, могу взглянуть на Рааха?» «Завтра. Я обещал Вивьене, что до завтра мы не будем беспокоить его». «Не понимаю», — Даррен качнул головой. «Девушка с почти первозданным светом и темный Раах. Что он в ней нашел?» «Защиту и любовь?» «А должен был найти магию, схожую со своей». «Например, твою?» — Эруан усмехнулся. «Например?» — губы Даррена растянулись в мечтательной улыбке. «Я бы не отказался от Рааха в помощниках.